кровавые разводы казачьей крови. В раскатах боя слышался голос возмездия. И опять, как в детстве, Никита испытывал покой усталости. Всю неправду, казалось ему, искупила победа на Чигане. И Ростислав был отомщен ею. И какая-то неуловимая, призрачная вина Никиты перед Ростиславом была этой победой снята. Никита мог вернуться в свой мир, в свою пылинку. Смерть Анны разрушила его покой, и Никита заблуждал среди людей, как в степи, до тех пор, пока новая весна внезапно и бурно не ворвалась в его одиночество. Зал был наполнен необычайной для концертов толпой, какую легче всего встретить в цирке или в окраинном театре, и пестрая разномастность людей среди холодно-строгой колоннады внушала Никите тревогу. Он пробрался в дальний угол зала, откуда хорошо был виден дирижерский пульт. Здесь, между колоннами, как и повсюду, в проходах, на хорах, теснили слушатели. Никита ближе присмотрелся к ним. В дневные часы он привык видеть в этом зале одних музыкантов. По вечерам на концертах здесь собиралось племя одержимых музыкой, чудаковатый благоговейный народ, приходивший сюда, как в церковь, на молитву. Теперь Никиту окружало без участия новых непонятных лиц. И сами стены, казалось, были непонятно новы в дневном свете, жидко падавшем из верхних окон. Никита знал, что концерт устроен для рабочих союзов, что соберется много случайных людей. Но его удивило безразличие толпы к обстановке. Стоял сильный шум совсем особого оттенка, и оживление было враждебным, уличным. Точно люди пришли сюда протестовать, возмущаться, искать какой-то справедливости. Рядом с Никитой прислонились к колонне два матроса, обнявшись и приятельски болтая о каком-то вздоре. Они шелушили подсолнечные семена, аккуратно собирая в горсть кожуру. Волосы матросов были всклокочены, воротники расстегнулись и топорщились, словно по залу гулял ветер. Никита вспомнил о Вагнере, концерт открывался увертюрой «Риенци», и пожал плечами. Когда музыканты стали размещаться за пюпитрами, шум в зале усилился. Дирижер, подойдя к пульту, долго и терпеливо ждал тишины. И вместе с ним ждал ее Никита, чувствуя раздражение и неприязнь к неугомонной толпе. Потом музыка отвлекла его. Он стал привычно разлагать звуковые сочетания, отыскивая связь их с основным мотивом, вслушиваться в многообразно комбинированные тембры. Музыка строилась на духовых инструментах. Из них преобладали медные — валторны, трубы и тромбоны. Медь постепенно овладевала всеми оттенками звуков. Она звенела и сотрясалась, разящая и победная, как война. Незаметно она вовлекла Никиту в свой торжествующий круговорот, вырвала его из холодного созерцания композиционных задачек и бросила в простор. Он слушал музыку. Мощь ее возрастала, но все еще была недостаточной. Трубы не могли дать нужной силы, и Никита с тоской ждал, когда вздымающаяся волна звуков, достигнув вершины, разрешит напряжение. Дирижер, обернувшись к раструбам инструментов, требовал увеличить крещендо. Просил, приказывал скрюченными, как в судороге, пальцами, словно вытягивая из труб звуки. Никита беспокойно огляделся и вдруг заметил матросов. Они выпятили всклокоченные головы вперед. Их отважные грубые лица были возбуждены. Матрос, стоявший ближе к Никите, держал своего товарища за локоть, и Никита видел, как медно-красная рука сдавила этот локоть тисками. Оба приятеля, не отрываясь, глядели на дирижера, и когда музыка достигла предельной силы и начала стихать, переглянулись, глубоко облегченно вздохнув и улыбнувшись, точно забрались на какую-то гору. И вместе с ними Никита почувствовал счастливую легкость, и после конца увертюры хлопал с увлечением в ладоши, заодно с матросами, во всю глотку кричавшими «Браво!», заодно со всей толпой, подступившей к эстраде.